Ну, а если я скажу, что приблизительно за год до 16-летия Оливии, Орландо, ему тогда было 17 лет, уже начал чувствовать действие заклинания. И что отказался жениться на девушке, которая считалась до этого его невестой, и в которую он был влюблен самым немагическим манером. И что бедняжка, единственная наследница престола Зиккуры, ушла после этого в монастырь. И что влюбленный в Оливию Орландо убил на дуэли другого принца, которого Оливия полюбила в 15 лет, и который предложил ей руку и сердце за 3 дня до ее 16-го дня рождения. Иван стыдливо потупился. «Я ж не знал, что все так обернулось. Я думал, что любовь презирает все преграды и препятствия, что возвышеннее и чище чувства не может быть». Амалия, бедная девочка, юная фея, тоже так думала. «И я с вами обоими согласна. Настоящая любовь – да, но не наведенная колдовством. Колдовство и любовь – две вещи несовместные. И этот печальный пример – лишний раз тому подтверждение». Безнадежно развела руками старая фея. «Ну а где же во всем этом колючки и всеобщая спячка?» Прервал реминисценции тетушки Баунти волк, заинтригованный рассказом помимо воли. «Но ведь оставалось еще одно последнее желание – мое», – продолжила волшебница, слегка нахмурившись от подобной бесцеремонности. «Я предвидела, что возможно случится что-либо подобное. И поскольку чужое пожелание я ни отменить, ни исправить не могла, я предложила этот выход. 10 за 2 лет, которые бы прошли со дня маленького магического происшествия с веретеном, в то время как Оливия бы спала, действие заклинания на бедного Орландо, смягченный волшебным лесом, ослабло бы настолько, что он смог бы успокоиться и завести нормальную королевскую семью. Он ведь тоже единственный наследник короны. И проявлялась бы, скорее всего, только иногда в тревожных снах. А через 100 лет, к тому времени, когда его жизненный путь уже прервался бы, появился бы новый принц, который смог бы пройти через лес в замок и разбудить Оливию поцелуем. Это просто ключ к заклинанию». И, перехватив непонимающий взгляд отрока Сергия, старушка поспешно добавила: «Нет-нет, любовь тут не предусмотрена. Любые чувства между ними были бы сугубо на их совести». И лукаво улыбнулась. «Но тут пришли мы и все испортили», — угрюмо подытожил царевич. «Увы», — улетучилась улыбка. «Теперь, даже если вынести Орландо из замка, он не проснется, пока не разбудит Оливию». «И опять 25», — подытожил Серый. «Если не учитывать того, что 2 престола уже сейчас остались без наследников», — уточнила фея. «А это смена династий, гражданская война, голод, мор. Ну, вы же образованные мальчики, должны знать». «Что мы наделали?» — схватился за голову царевич. «Что мы натворили?» Серый пару секунд раздумывал о том, не стоит ли напомнить Иванушке о том, что это вообще-то он наделал и он натворил. Но пожалел его и не стал. «Если бы мы только могли догадываться», — продолжал убиваться Иван. «Это только я виноват. И ничего нельзя теперь поделать. Или можно?» Он кинулся на колени перед старой феей, схватил ее пухлую морщинистую ручку и умоляюще заглянул ей в глаза. «Или можно? Тетушка Баунти, молю вас, откройте нам всю правду. Есть ли на свете средство, что могло бы все исправить? чтобы помочь, если не Оливии, то Орландо. Я по глазам вашим вижу, есть. Вы только скажите нам. Мы из-под земли его достанем, весь свет обойдем, мы жизни не пожалеем. Ну что ж, если вы настаиваете, только нелегкое это дело. И даже если завершится все у вас успешно, но вернетесь вы позднее, чем через 3 месяца, от сегодняшнего дня считая. Иван, ты дурак! В который раз за долгий жаркий июньский день разнеслось по ясному небу. В ответ раздавалось обиженное молчание. «Нет, я не против этих злосчастных престолонаследников, у которых неразборчивый подход к выбору гостей вылился в государственную трагедию. Я им сочувствую. С каждым могло случиться. Но я тебя просто не понимаю. Буквально еще день назад кто мне все уши прожужжал, что у него лучший друг в осаде? Кто торопился в этот Даррес с солями?» «Шатальшейх». «Какая разница?» «В географическом положении, во-первых». «Я говорю, какая разница? Потому что конь, без которого судьба Кевина Франка и его супружницы, возьми шантоньца город, тоже будет не из завидных. В этом шалят шейхи, а твое яблоко в Стелле. Ну-ка, что ты теперь расскажешь про географическое положение, а? Как ты думаешь, сколько они смогут продержаться на одних воронах и собаках? Ты сам пообещал им, что вернешься скоро. Никто тебя за язык не тянул». На покрасневшей физиономии Иванушки отразились следы внутренней борьбы. Без правил. С применением всех видов оружия. Массового поражения.